иные трактовки. Полагаю, именно сейчас, перед тем, как перейти к эпохе, когда в мире начал формироваться более или менее единый взгляд на человеческое существование, мне следует хотя бы коротко описать интерпретации любви, сложившиеся в принципиально других исторических условиях. Я имею в виду Восток. Если брать культурно-этические традиции мусульманской Азии, то доктрина любви здесь восходит к эллинистическому миру и основывается все на той же платоновской концепции. Единственно приемлемой считается любовь духовная, поскольку лишь она возвышает и облагораживает душу. Ибн Сина в трактате о любви, XI век, совершенно по-платоновски различает в человеке душу животную и душу разумную, говоря, что первая обязана во всем повиноваться второй. По утверждению автора, любовные отношения допустимы только с собственной женой или невольницей и исключительно ради деторождения. Дальнейшее развитие мусульманской религиозной этики, сколько я могу судить, никак этот тезис не модифицировало, помимо отмены института невольничества. Поскольку ислам позволяет мужчине иметь несколько жен, о симбиотической любви тут говорить не приходится. В основе одобряемых, то есть супружеских отношений, лежит не эрос, а филос, или, в терминологии Корана, привязанность и милосердие. В этой священной книге сказано: «Он создал для вас из вас самих жен ваших, дабы вы жили с ними, и учредил меж вами привязанность и милосердие». Халиф Умар ибн Аль-Хаттаб, 7 век, обращаясь к женщинам, поучает: «Если кто-то из вас не любит своего мужа, пусть не говорит ему об этом, ибо немногие семьи держатся на любви. В совместной жизни больше помогает благо добрых нравов и ислама». Вместе с тем, помимо религиозного, если угодно, официального взгляда на любовь, в персидской и арабской культуре существовал и другой, поэтический, который, конечно, не мог основываться ни на филосе, ни на многоженстве. Такова любовь, которая свела с ума и погубила Маджнуна, разлученного с Лейлой. Не о филосе писал свои рубаи и Омар Хайям: «Моей избраннице милее в мире нет. Ты для меня и сердце жар, и солнце свет. Живет Хайям высоко, жизнь ценя, но ты дороже жизни для меня». Как я уже писал, концепция «куртуазная финамор», от которой ведет свое происхождение современная любовь, была заимствована окситанскими трубадурами в мавританской Испании. Арабоязычные странствующие поэты научили соседей воспевать изысканную страсть, поклоняться женской красоте и служить любви во имя любви. Но и в суннах, где рассказывается о жизни пророка, любовь предстает не только чинным, бесстрастным филосом. У Магомета было много жен, но по-настоящему он любил, кажется, только одну из них — Аишу. В хадисах можно прочитать, что пророк старался пить из чаши, прилагая ее к устам в том же месте, где краев касались губы Аиши, что он предпочитал пользоваться той же зубочисткой, что он умер, прижавшись головой к ее груди. Все это классическая симптоматика эроса и несомненная НЛ. Настоящая любовь. Примечательно, что, осуждая проявление страстной любви в поступках, как, впрочем, и христианская церковь, ислам оставляет больше свободы для движений души. Христианская доктрина считает грехом даже соблазнительную мысль. Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. В фетве же, посвященной дозволенному и недозволенному в любви, говорится: если мужчина и женщина полюбили друг друга, за это чувство не будет с них спрошено в судный день. Тот, кто полюбил, не властен над своим чувством, но если любовь понуждает тебя к тайным свиданиям и действиям, которые дозволены лишь состоящим в брачных узах, то это запретное.